Глава третья. Суббота, волшебный фонарь, Бринкин торгуется, мена, покупка, козел, дальнейшая история фонаря, отпуск. С поступления Буланина в гимназию прошло уже 6 дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпускались домой до 8:30 вечера воскресенья. Показаться дома, в мундире, с золотыми галунами и в кепи, надетом на бекрень, отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно почтительные взгляды сестер и младшего брата, все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько стушевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью. «А вдруг мама не приедет за мной?» — беспокойно в сотый раз спрашивал сам себя Буланин. «Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной. Ну да что уж делать, если без провожатого нельзя». Первый урок в субботу был закон Божий, но батюшка еще не приходил. В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. 30 молодых глоток одновременно пела, смеялась, читала вслух, разговаривала. Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик. «Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь, совсем новый. Кто хочет купить, а? Продается по случаю, очень дешево. Замечательная парижская вещь!» Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста. «Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы, а то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с 12 замечательными картинками. Новый стоил 8 рублей. Ну, кто же покупает, братцы?» Долговязый Бринкин поднялся со своего места и потянулся к фонарю. «Покажи-ка! Чего покажи? Смотри из рук! Ну, хоть из рук, а то в ящике-то не видно. Может быть, что-нибудь сломано?» Грузов снял крышку. Бринкин стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик. «Трубка-то треснула!» — заметил немец деловитым тоном. «Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста! Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю, за пятачок поправит». Бринкин заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил. «А сколько?» «3 рубля? А ты, может быть, думал копейки? Ишь, ловкий колбасник!» «Нет, я не думал. Я так просто. Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?» Мена вообще было актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах. Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые гимназические, а тяжелые, накладные, буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или стальные перышки, и те, и другие употреблялись для игры. Также меняли вещи, кроме казенных, на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки. А третье, специально для этого приглашенное лицо, разнимала их, произнося обычную фразу, освещенную многими десятилетиями. «Чур мена безразменна, чур с разъемщика не брать, а разъемщику давать». Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться: «А нас разнимал кто-нибудь?» «Нет, но были свидетели», — возражал другой, менявшийся. «Свидетели не считаются», — отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос. Дальше уже следовала рукопашная схватка. «Ну что ж, будешь меняться», — приставал Бринкин. Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу Остзейца. «Накось, выкуси!» «Я тебе дам банку килик и перочинный ножичек», — торговался Бринкин, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой. «Проваливай!» «И 30 пуговиц, все накладные, и из них 14 гербовых». «А ну тебя к черту, перец!» «Отвяжись!» «И 6 булок!» «Пошел к черту!» «Утренних булок! Ведь не вечерних, а утренних!» «Полезь еще, пока я тебе в морду не дал!» Вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. «Брысь, колбасник! Ну, молодежь, кто покупает? За 2 с полтиной отдаю, так и быть!» Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой. «Ну, последнее слово, ребята! 2 целковых!» — крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. «Самому дороже. Ну, 1, 2!» В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина. «А, Буланка!» — кивнул ему головой Грузов. «Покупай фонарь, Буланушка!» Буланин смутился. «Я бы с радостью, только...» «Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?» «Да». «Вот и возьми у родных. Эки деньги, 2 рубля. Небось, 2-то рубля тебе дадут, а? Дадут 2 рубля, Буланка». Буланин и сам не мог бы сказать, дадут ему дома 2 рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать 2 рубля — самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст. Вывернусь как-нибудь», — успокаивал он последнее сомнение. «Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только...» «Ну вот и покупай, и прекрасно!» — сунул ему Грузов в руки ящик. «Твой фонарь, владей Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился! А вы, братцы...» — обратился он к новичкам. «Вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен 2 рубля. Ну, чур, мена без размена, слышите? Ты гляди, не вздумай надуть!» — нагнулся он внушительно к Буланину. «Отдашь деньги-то?» «Ну вот, конечно, отдам». «Забожись!» «Вот, ей-богу, отдам, честное слово». «Ладно, а то у нас знаешь как». И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой. Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки. «А ну-ка, покажи фонарь, Буланка! Чего ж ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть!» Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако игрушка большинству очень понравилась. Она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости. В руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее. — Ты смотри, Буланка, — посоветовал Сельский, разглядывая на свет картинку, нарисованную на стеклянной пластинке. — Смотри, деньги-то непременно принеси. — Конечно, конечно, принесу. «Смотри же, а то...» «А то что?» — спросил шепотом Буланин, Его сердце сжалось от неясного предчувствия. «Бить будет», — сказал Сельский также шепотом. «Ты его не знаешь, он отчаянный. Если не надеешься достать денег, лучше уж поди к нему в переменку и отдай назад фонарь». «Нет-нет, зачем же? Я отдам. Что ж», — залепетал Буланин упавшим голосом. После слов Сельского он сразу и окончательно охладел к своей покупке. «И зачем мне было покупать этот фонарь?» — думал он с бесполезной досадой. «Ну, пересмотрю я все картинки, а дальше что же? Во второй раз даже и неинтересно будет. Да и даст ли мама 2 рубля? 2 рубля! Целых 2 рубля! А вдруг она рассердится, да и скажет: «Знать ничего не знаю, разделывайся сам, как хочешь». Эх, дернуло же меня сунуться. Пришел батюшка. В обоих отделениях первого класса учил не свой гимназический священник, а из посторонней церкви по фамилии Пещерский. А настоятелем гимназической церкви был отец Михаил, маленький, седенький, голубоглазый старичок, похожий на Николая Угодника, человек отменной доброты и душевной нежности, заступник и ходатай перед директором за провинившихся, почти единственное лицо, о котором Буланин вынес из стен корпуса светлое воспоминание. Пещерский, собственно, даже и не был священником, а только дьяконом, но его все равно величали батюшкой. Это был гигант, весь ушедший в гриву черных волос и в густую огромную бородищу, причем капризная судьба, точно насмех, дала ему вместо крепкого баса тоненький, гнусавый и дребезжащий дисконт. Вокруг его темных глаз, больших, красивых, влажных и бессмысленных, всегда лежали маслянистые коричневые круги, что придавало его лицу подозрительный оттенок не то елейности, не то разврата. Про силу Пещерского в гимназии ходило множество легенд. Говорили, что очень часто массивные дубовые стулья не выдерживали тяжести его огромного тела и ломались под ним. Рассказывали также, что в старших классах, говоря о различных дарах, неспосылаемых небом человеку, он прибавлял: «Внимайте, юноши, с усердием слову Божию, и вы будете так же щедро взысканы, как и я». И будто бы при этих словах Пещерский вытаскивал из кармана медный пятак и тут же на глазах изумленной аудитории свертывал его в трубочку. Но чем уж действительно его Господь не взыскал, так это красноречием. Объяснял он свой предмет медленно, тягуче, скучно, с бесконечным «э» и «эгэ», с повторениями одного и того же слова. Под его монотонное пиликанье невольно слепались глаза, и голова сама собой опускалась на грудь, особенно если урок происходил после завтрака. Воспитанники его не любили, несмотря даже на его легендарную силу, которая в гимназии ценилась выше всех даров, неспосылаемых небом человеку. В нем чувствовался лицемер. Он ставил хорошие отметки, но часто жаловался на воспитанников инспектору. Кроме того, он за всякую малость записывал провинившихся в классный журнал, что исполнял каллиграфическим почерком, очень многословно и витиевато. Однажды он записал Буланина за кощунство, свиноподобие и строптивость. Свиноподобие заключалось в невычищенных сапогах, строптивость — в незнании урока, а кощунство в том, что кто-то из отделения назвал Пещерского козлом. Кто именно, осталось неизвестным. На этот раз урок казался Буланину особенно длинным. Только что приобретенный фонарь не давал ему покоя. «А что будет, если мама не даст 2 рублей? Тогда уже, наверное, одними маслянками не отделаешься», — размышлял Буланин. «Да, наконец, как я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она огорчится. Она и без того часто говорит, что средства у нас уменьшаются, что имение ничего не приносит, что одной пенсии не хватает на такую большую семью, что надо беречь каждую копейку и так далее. Нет, уж лучше послушаться совета сельского и отвязаться от этого проклятого фонаря. Но вдруг точно искра блеснула в голове Буланина, тревожное опасение, и даже сердце у него заёкало от испуга. А что, если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь? Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет. Он поспешно, дрожащими руками поднял крышку своего столика и, поддерживая его головой, стал осматривать фонарь. Нет, все в порядке. Трубка немного расходится по спаю. Но это так и было. Все слышали. На все отделение можно сослаться. И картинки все в целости. 12 штук. Вот еще лампочку надо осмотреть. — Что это вы там у себя в столике делаете? — вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского. Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером. — Я ничего не делаю. Право, ничего, — залепетал Буланин. — Что у вас там, покажите, — сказал козел, делая внезапно строгие мутные глаза и кивком головы указывая на парту. — Право же, ничего, батюшка. Ей-богу, ничего. Я книжку искал. Бормоча эти несвязные слова, Буланин крепко держался за края крышки, но козел с настойчивым, хотя и мягким усилием, потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь. — Так это вы говорите ничего? А еще божитесь. Божиться вообще нехорошо. А для прикрытия лжи и подавно. Я вам здесь слово Божие объясняю, а вы в игрушечки играетесь нехорошо. Очень нехорошо, очень, очень нехорошо. — Батюшка, позвольте, отдайте. — Батюшка, я никогда не буду больше, отдайте, пожалуйста, — взмолился Буланин. — Сын мой, — произнес козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, а его влажные глаза опять стали кроткими. — Сын мой, я с удовольствием отдал бы вам вашу штучку. Она мне ни на что не нужна, но... На этом «но» козел повысил голос и прижал ладони к груди. «Но подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно вверено ваше воспитание? Нет!» Он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. «Я не могу принять этого на свою совесть, положительно не могу». «Нет-нет, и не просите, не могу-с!» В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой. Перед каждым уроком гарнист или барабанщик играл сбор, а после урока — отбой. Примечание Куприна. Воспитанники высыпали из всех 4 отделений шумной и беспорядочной гурьбой. В течение 10 минут переменки, полагавшейся между 2 уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки, и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную с 3 кранами вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив Капернаум и разбившись там на кучки, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей. Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, стесненным сердцем глядел на огромное военное поле, едва покрытая скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях. «Буланин! Здесь нет Буланина!» «Здесь! Что нужно?» — обернулся тот. «Ступай скорее в дежурную, петух зовет!» Батюшка нажаловался. «Не знаю, должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее!» Когда Буланин явился в дежурную, то петух и козел одновременно встретили его, покачивая головами. Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а козел покачивал слева направо и очень медленно, с выражением грустного сожаления. Эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три. Буланин стоял, переводя глаза с одного на другого. — Стыдно-с, совестно. Мне за вас совестно, — заговорил, наконец, петух. Так-то вы начинаете учение. Но уроки закона Божия вы, как бы сказать, развлекаетесь, игрушечками занимаетесь. Вместо того, чтобы ловить каждое слово и, как бы сказать, запечатлевать его в уме, вы предаетесь пагубным забавам. Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь... как бы сказать, так небрежно относитесь к вашим обязанностям. — Нехорошо, очень нехорошо, — подтвердил козел, упирая на О. — Не пустит в отпуск, — решил в уме Буланин. И петух, как бы угадывая его мысли, продолжал. — Собственно говоря, я вас должен без отпуска оставить. — Господин капитан, — жалобно протянул Буланин, — «Тот-то вот, господин капитан, на первый раз я уж так и быть не стану лишать вас отпуска. Но если еще раз что-либо подобное, помните, в журнал запишусь, взыскание наложусь, под арест посажусь. Ступайте!» «Господин капитан, позвольте мой фонарь». «Нет-с, фонаря вы более не получите». «Сейчас же я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите!» «Яковлевич, пожалуйста!» — просил Буланин со слезами в голосе. «Нет-с и нет-с, идите! Или вы желаете...» — тут петух сделал голос строже. «Чтобы я действительно, как бы сказать, оставил вас на праздник в гимназии! Ступайте-с!» Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что петух не сдержал своего слова относительно фонаря. 4 года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежащих маленькому Карлуше, единственному чаду петуха, и среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, по-видимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина вид этого невинного предмета. 6-й урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись, и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяли пальцы другой, ноги под столом выбивали нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица обращались к лопоухому Страхову, сидевшему на задней скамейке. У него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии. И Страхов, подымая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до 3 часов. Общее волнение до такой степени сообщилось Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он так же, как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое и немного жуткое, отчего хочется потянуться или запеть во все горло. Но вот раздаются звуки отбоя, все вскакивают с мест, точно подброшенные электрическим током. Как бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него не хватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебя, Создателю!» — читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься. С хлопаньем открываются и закрываются пюпитры, увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные, как попало, швыряются и втискиваются в ящик. Молитва кончена. 20 человек летят, сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который с снисходительной, но несколько боязливой улыбкой жмется к стене. Из всех 4 отделений одновременно вырываются эти живые неудержимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотни мальчишек мчится, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток на волю. Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные четухою заранее по кроватям отпускных. Дело 1 минуты, теперь остается пойти в дежурную, где уже сидят все 4 воспитателя, и явиться петуху. «Господин капитан, честь имею». «А почему у вас пуговицы не почищены?» «Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат 2 больших красных кирпича». Буланин быстро и крепко трет их 1 на 2, потом обмакивает мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть. «Господин капитан, честь имею явиться, воспитанник 1 класса 2 отделения Бу...» «А, почистились? Хорошо-с. А за вами пришли или прислали кого-нибудь?» «О, Господи, опять ожидание! Вот мука!» В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно вызывают воспитанников. «Свергин, Егоров, пожалуйте, за вами приехали!» «Бахтинский, в приемную!» «Неужели обо мне забыли дома?» — шепчет в тревоге Буланин, но тотчас же пугается своей мысли. «Нет-нет, этого быть не может. Мама знает, мама сама соскучилась. Ну вот, идет снова дядька. Теперь уж, наверное, меня». Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли. «За Лампаревым приехали!» — возвещает дядька равнодушным голосом. И это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным. Это он нарочно так. Видит ведь, как мне неприятно, и нарочно делает. Наконец, нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко, воротник давит шею, крючки режут горло. Хочется сесть и сидеть, не поворачивая головы, точно на вокзале. Все кончено, — с горечью думает Буланин. Я самый несчастный мальчик в мире, всеми забытый и никому не нужный. Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликивает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств. Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами. И вот, как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, в ту самую минуту, когда Буланин уже собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе поднимается тяжелая, удручающая злость против всего мира, против петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери. В эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу. «За Буланиным приехали! Просят поскорее одеваться!» И уж на этот раз голос дядьки кажется Буланину не умышленно равнодушным, а веселым, сочувственным, даже радостным.